Эпилог. Лера. Еще полтора года спустя. Колючая щетина нежно царапает мою щеку. Первые лучи солнца проникают в номер, придавая глазам любимого мужа еще более яркий блеск. «Доброе утро!» Бархатный шепот звучит над моим ухом. «Доброе!» — мягко отзываюсь я. «Может, уже поедем домой? Я так соскучилась по мальчикам!» Когда думаю о них, в сердце разливается приятное тепло. Они у нас такие чудесные. Первое время, конечно, было тяжело. Бессонные ночи, отсутствие времени. Кто же с этим не сталкивался? Хорошо, что Татьяна Львовна приехала к нам на помощь. Без нее мы бы не справились. Впервые за 2 года мы решили с мужем устроить себе мини-отпуск. Но едва мы расстались с малышами, в ту же секунду поняла, что жутко по ним скучаю. «Милая, но ведь только 6 утра. Эти сони наверняка еще спят». Максим начинает игриво меня щекотать. От неожиданности я взвизгиваю, а затем начинаю громко хохотать. Знает же засранец, что жутко боюсь щекоток. «Ай, Макс, ну хватит уже!» Сквозь слезы от смеха выдаю. «Перестану, если еще 2 часа побудешь в моем распоряжении». Страстно шепчет муж, перекатываясь, одним движением нависая надо мной сверху. Смотрю на самые любимые глаза в мире. В них такая нежность. Тепло, любовь сосредотачиваются. Когда он так на меня смотрит, готова на все согласиться. «Хорошо, но только 2 часа. А затем поедем», — уверенно заключаю я, игриво поддевая кончик его носа. С рождением детей наша жизнь кардинально изменилась. Не всегда нам удавалось побыть наедине, но за эти 2 дня мы наверстали упущенное. Наверстали так, что у меня уже все болит, но мой оголодавший муженек так не считает, поэтому спустя 30 минут я лежу перед ним без одежды. «Ты прекрасна, Лера». «Ты самая красивая на свете!» Очерчивая меня взглядом, восторженно проговаривает Макс. От его комплиментов по всему телу проскакивают приятные импульсы, а взгляд, полный желания, порождает внизу живота тягучее предвкушение. «Кажется, нам никогда не насытиться друг другом. Поэтому мы оба отдаемся моменту, забываем обо всем, наслаждаясь друг другом. Я люблю тебя». Находясь на пике удовольствия, рвано выдыхаю. «Я люблю тебя», — ласково отзывается Макс. И мы оба рассыпаемся в блаженстве. Максим. «Они кушали? Димочка Ромку не обижал? Не капризничают там?» Засыпает Лера маму вопросами, пока едем домой. «Хорошо, спасибо вам, Татьяна Львовна. Мы уже скоро будем». «Лер, ты серьезно думаешь, что мама бы не справилась?» Подмигиваю жене, пока стоим на светофоре. «Нет, конечно, нет. Просто первый раз оставить их самих — это очень волнительно», — дрожащим голосом выдает, попутно вздыхая. Рукой нахожу ладонь любимой. Провожу пальцами по мягкой коже. «Не переживай ты так, милая. Дети очень любят бабушку. И я уверен, они даже не заметили нашего отсутствия». Ободряюще улыбаюсь я, наблюдая, как Лера растрогалась, вытирая скопившиеся слезы в уголках глаз. С тех пор, как наши дети появились на свет, моя женушка стала уж очень сентиментальной. Глаз не спускает с малышей, переживает по каждому пустяку. А знаю, что любит их безумно, так же, как и я. Подъезжая к нашему дому, который мы недавно построили, Лера нервно тарабанит пальцами по двери автомобиля. Едва я паркуюсь, тут же выходит, перескакивая с ноги на ногу, ожидая меня. Беру ее под руку, в то время как Лерочка так и норовит вырваться вперед и пулей забежать в дом. Заходим в коридор, но я торможу Леру, которая уже скинула обувь, ведь перед нами предстает замечательная картина. Мальчики сидят вдвоем и с завидным спокойствием собирают игрушечную пирамидку. Из кухни доносится аппетитный запах выпечки. Так и знал, что мама не заморочится к нашему приезду. «Тише», — шепчу на ухо, останавливая Леру. «Давай немного понаблюдаем». Лерочка улыбается и одобрительно кивает. Умилительное зрелище. Потому как эти два сорванца долго не сидят на месте, а тут уже целых 2 минуты. От них не слышно ни звука. Когда пирамидка собрана, радостно хлопают в ладоши. Тут уже Лерочка не выдерживает и выбегает к ним навстречу. «Ма! Па!» Слышатся воодушевленные возгласы малышей, когда они видят нас. Лера хватает на руки Ромку, а я Димку. Кружим их, а малышня задорно смеется. Черт, как же я по ним скучал! «О, а вот и наши родители явились!» Выходит мама из кухни, встречая нас теплой улыбкой. Мы с Лерой прижимаемся друг к другу, продолжая держать на руках мальчишек. «Мамуль, идите к нам!» С теплотой в голосе выдает Лера, и мама по очереди нас расцеловывает. Находясь в объятиях самых родных мне людей, с благодарностью произношу. «Как же хорошо, что вы у меня есть!» Оксана Алексаева. Развод. Она будет моей. Читала Светлана Целимбаева.